Гробница Мавсола в Галикарнасе. Итак, следующая остановка на нашем пути — это гробница корейского царя Мавсола в городе Галикарнас, который сегодня располагается на территории турецкого курорта Бодрум. Ее создание приписывают по велению супруги Мавсола Артемисии II в IV веке до нашей эры. В создании гробницы принимали участие лучшие мастера того времени. В итоге получилось сооружение, поразившее воображение современников настолько, что они признали его чудом света, рассказывал Саша, объясняя все своей подруге, запрокинувшей голову, чтобы рассмотреть здание. Турция — это страна, где каждый уголок земли дышит историей. Здесь можно увидеть руины старейшего на земле города Чаталхююк, древнейшего на планете храма Гюбекли-Тепе, двух чудес света Старого Мира, жилищ первых христиан в удивительной Каппадокии, амфитеатров, агоры, терм античной цивилизации и многое другое. Считается, что у истоков рек Тигр и Евфрат раскинулся Эдемский сад. К горе Арарат после всемирного потопа приплыл Ноев ковчег, а все семь церквей апокалипсиса находятся на территории Турции. Тут появились первые монеты, наиболее точная географическая карта Пири-Рииса, и были выращены тюльпаны. Легендарные личности когда-то жили в этих краях. Цари Мидас и Крес, апостол Павел и святой Николай, историк Геродот, философ Фалес. Известна и турецкая порода кошек, ван с разноцветными глазами, синим и зеленым, белой шерстью и игривым характером. Турция знаменита своими пляжами и прекрасными курортами на Средиземном, Эгейском и Черном морях. Столицей является город Анкара. Крупнейший город в Турции — Стамбул, раскинувшийся сразу в двух частях света — Европе и Азии, в прошлом называвшийся Царьградом и Константинополем, и побывавшей столицей сразу трех империй — Римской, Византийской и Османской. Высота гробницы приблизительно 45 метров. На прямоугольном основании были возведены колонны, среди которых стояло 330 различных статуй и изваяний, в том числе античных богов, амазонок, самого царя и его супруги. «То есть слово «мавзолей» произошло от имени гробницы Мавсола?» — спросила Маша. «Все верно, какая ты внимательная!» — улыбнулся Саша. «Мы посмотрели чудеса античного мира, поэтому хотелось бы проверить твою эрудицию. Сможешь ли ты разгадать кроссворд, посвященный древнегреческой мифологии?» «Который найдешь в PDF-приложении».